Наши помыслы чисты. Разделите с нами кров и пищу», — продолжил ритуальное приветствие Сириус. «Прошу, мисс Гонт», — пригласила меня Хеспер и прищелкнула пальцами. «Кричер», — подавая аперитив в парадную гостиную. Мы прошли коротким коридором и действительно оказались в парадной комнате. Дорогой наборный паркет был уложен в форме солнца. Настенные кипарисовые панели украшала искусная резьба в виде исполинских деревьев и изящных птиц, а дополняла всю эту картину массивная мебель, обитая светлой парчой, и высокий мраморный камин. Я присела в стоящее у окна кресло, остальные волшебники расположились рядом. «Какой напиток вы предпочитаете, мисс Гонт?» — спросила меня заботливая хозяйка. «Зовите меня Мирпа, Хеспер», — улыбнулась я. «Я бы с удовольствием выпила сейчас воды с лимоном». «Кричер, выполняй», — распорядилась хозяйка, и расторопный домовик тотчас вручил мне требуемое. Затем он принялся обносить остальных разномастными бокалами, прекрасно зная вкусы гостей. «Ваша семья последние несколько поколений жила очень уединенно, и для нас большая честь принимать у себя потомка самого Слизерина впервые за долгое время. Да, мои предки предпочитали почти затворнический образ жизни, не скажешь же про родственников, что они были злобными социопатами». Я сделала маленький глоточек воды и расправила складки платья. «Но в свете последних событий Гонты решили выйти из тени». «Каких таких событий?» Молоденькая миссис Блэк в нетерпении защелкала пальцами и придвинулась ближе. «Милли», — одернула ее свекровь. «Прекрати. О, я думала, что уже все слышали о нашем позоре». Я стрельнула глазками и опустила ресницы. «Но ваш сын ведь работает в министерстве. Я ничего не знаю», — открестился Арктурус, и всеобщее внимание снова переключилось на меня. Я опустила голову ниже и понизила голос. Все обратились вслух, а я, словно мультяшный Ка, продолжала свивать кольца своего рассказа. «Мои мужчины, отец и брат, с апреля находятся в Азкабане», — раздался потрясенный выдох магов, а Аврор Блэк зябко передернул плечами. «А вы знаете, чем жуткое соседство с дементорами грозит волшебнику? Через месяц он становится бесплодным. Я просто в отчаянии была». «Мирпа, вы провели какой-то ритуал?» — быстро сложил 2 и 2 Сигнус. «Да, это был свет последней надежды. Ах, бедная девочка». Хеспер порывисто прижала меня к себе и всхлипнула. «О, Хеспер, все не так плохо. Я проводила ритуал в Вальпургиеву ночь, в ночь ведьм. Госпожа Смерть прошла совсем рядом, но пощадила последнюю зеленую веточку из рода Кадмуса Пивереллы и подарила мне надежду. Так ты теперь крестница смерти». Благоговению Милли не было предела. «Да какая там крестница?» — махнула я рукой. «Госпожа меня, глупую и молодую, просто пожалела». «А ритуал получился так, как надо?» — уточнил Сигнус и забарабанил пальцами по подбородку. «Он дал ожидаемый результат?» — осторожно продолжил он. «Конечно». Я встала, а шаль соскользнула, явив Блэком мой округлый животик. «Ну, Мирпа, вы счастливица», — промолвил потрясенный хозяин дома. «Вырвали у судьбы Джокер, обеспечили своему роду возрождение, а себе долгую, очень долгую жизнь. Вы позволите?» — он дотронулся пальцем до моих волос. «Ощущается посторонняя магия, как легкий холодок». «Так вы говорите, смерть прошла мимо?» «Не только, но это уже мой маленький секрет. Хоть Блэки мне понравились, и даже очень, но все свои козыри я раскрывать никому не стану. Наивные принцы еще очень много веков назад в восторге раззвонили по всему магическому миру, что их юный наследник удостоился поцелуя смерти. Так возник их родовой дар, менталистика, искусство защиты и управления разумом. Однако счастья и удачи он им не принес. Мало кому может понравиться, если твой собеседник вольно или невольно начнет подглядывать за происходящим в твоей голове. После этого принцев начали обходить стороной». Сириус кивнул, признавая мое право на тайну. «А за что же арестовали ваших отца и брата?» — спросила Виолетта и нахмурилась. «В последнее время я что-то не припомню суда над чистокровными. Моего брата, Морфина, за нападение на Магдла, а отца за то, что тот оказывал сопротивление. Когда пришли арестовать Морфина, я уже знала, что за учинение мелких препятствий работникам органов правопорядка в Азкабан отправляют без суда, но не больше, чем на полгода». «Ваш брат напал на Магдла?» «Да, этот Магдл был нашим соседом и пытался ухаживать за мной. Морфин вспылил и наслал на него чары чесотки или сыпи. Конечно, он был не совсем прав, но ведь он так молод, всего 23 года, тому память об этом случае все равно стерли, да и Авроры удаляют свои воспоминания о расследованных делах. А мне надо заботиться о репутации семьи. Брат-маргинал-хулиган — это совсем нехорошо. пусть лучше будет моим заступником, а он им станет, обязательно». За всеми этими новостями Блэки тактично умолчали об отце моего малыша, потому что помнили, что от подобных обрядов ребенок всегда рождается чистокровным и наследует фамилию и род матери. Ее магия выжигает в нем плохое, магловскую кровь, наследственные болезни и уродства, проклятие и порчу предыдущих поколений, оставляя только силу и красоту. Закончив серьезные разговоры, мы переместились в столовую, и дальше ужин протекал в легкой, непринужденной атмосфере. Мужчины много шутили и рассказали массу забавных общеизвестных историй. Финиас Блэк и Генри Гамп очень мило за мной ухаживали, но, думаю, в будущем это перерастет у них во вполне серьезное соперничество. За такой лакомый кусочек, как мисс Гонт, можно и подраться. В целом, вечер я провела хорошо, и развеялась, и свою программу максимум на этом этапе выполнила. Скоро сплетни и слухи потекут рекой из одной гостиной в другую. Многие будут восторгаться отчаянно храброй Миропой, решившейся на подобный шаг, а заодно и сам ритуал обсосут с каждой стороны, да еще и не по одному разу. И если уж потом когда-нибудь этот прохиндей Дамблдор вздумает очернить моего мальчика, то ему быстро напомнит даже самые последние предатели крови, что свет последней надежды, ритуал светлый, ибо основан на добровольной материнской жертве и пресловутой силе любви. Глава 7. Весь следующий день я провела в праздности и неге. Провалялась с книжкой на кушетке, припоминала из старой жизни и зарисовывала узоры и схемы для вязания. Пора уже начать готовить приданое для малыша. И хоть еще времени много, но оно пролетит очень быстро. А сделать предстоит многое. Традиционно, до года маленьких волшебников, пока у них не окрепнет и не стабилизируется магическое ядро, стараются не допускать до заколдованных предметов. Поэтому многие детские вещи и игрушки передаются в семье из поколения в поколение. Мамочки шьют, вяжут и вышивают с заботой и мыслями о своем малыше, налаживая свою особую связь еще до его рождения. В нашей семье Гонтов подобных вещей сохранилось очень немного, поэтому придется это исправить. А пока я села вязать носки для Марвела, будет ему от меня сюрприз, один из многих. Вечером мне пришло письмо от Мелании Блэк. Девушка приглашала на пятичасовой чай, адрес камина прилагался. Молодая миссис Блэк показалась мне приятной, может, мы и подружимся. Кентское логово, крикнула я в наш камелек, бросая туда целую пригоршню летучего пороха. Громыхнуло изрядно, и я быстро возникла в тесном камине Блэков в высоких всполохах зеленого пламени. Миропа, ты всегда приходишь в гости, эффектно, робко полюбопытствовала Мелания, помогая мне войти в небольшую уютную гостиную. Сидевшая на низком диванчике незнакомая молодая девушка смотрела на меня с тревогой. Проходи, пожалуйста, и знакомься. Ирма Блэк, в девичестве, креп, Миропа Гонт. Ирма кивнула мне и достала свою палочку, чтобы убрать пятно от чая, пролитого, очевидно, от моего неожиданного появления. Складки тонкого платья подчеркнули ее интересное положение, и мне стало стыдно за то, что я испугала беременную. Прошу меня извинить, я и сама не ожидала, что появлюсь столь феерично. Повинилась я, надеюсь, что камин я вам не сломала. Ничего ему не будет, махнула рукой Мелания. Он еще и не такое переживал. Через него однажды диких кабанов переправляли. Арт и Пол пошутили так на наш выпускной. Запустили в школу кабанов, а над ними чарами засветили цифры. 1, 2, 3 и 5. Все наши профессора во главе с Саламандером искали недостающие животные. Хогвартские эльфы, бедолаги, наверное, к каждому углу лбом приложились. А эти два шута только через 3 дня признались, что кабанчиков было 4. Подхватила воспоминание Ирма. Отец тогда сильно на Поллукса рассердился. Даже хотел нашу помолвку расторгнуть. «Что ты смеешься, Мел? Твоему отцу хорошо». Сказал, что его кабинет на самом верху башни и был таков, а моему чуть ли не на коленях пришлось все подземелья оползать. Он сказал, что в молодости вход в тайную комнату не с таким энтузиазмом искал, как этого неуловимого кабана. Повезло еще, что папенька очень жареную кабанятину уважает. Поллукс в знак примирения ему тех свинтусов и подарил, мы громко расхохотались. Мой громкий конфуз был прощен. Девчонки, оказалось, дружили с самого детства, но с удовольствием приняли меня в свою приятную компанию. У них обеих уже были маленькие детки, и подружки наперебой заваливали меня полезными и не очень советами по воспитанию и уходу за младенцами. Мы договорились встретиться вновь, и домой я прибыла полная самых радужных впечатлений. А дома меня встретила воинственно настроенная Ягодка. В чем дело? Что тут без меня произошло? Ягодке не нравится Магдл, госпожа. Противный человек ходит около дома Ягодкиной госпожи. Ягодка не может показываться Магдлу на глаза, но она его не пускала. Ладно, я сейчас посмотрю, кого там прибило к нашему порогу. Ягодка никого не била. Ягодка только рычала громко, как круп, собака. Магдл Ягодку испугался. Я усмехнулась и погладила свою защитницу по голове. Кажется, я догадываюсь, кто пришел на ночь глядя. Возле кустов, ежеминутно озираясь и втягивая голову в плечи, стоял Том. «Добрый вечер, мистер Риддл. Прохладно сегодня, не находите?» «Здравствуй, Мирапа». Он оглянулся по сторонам и, никого не заметив, выпрямился. «Ветер, конечно, освежает, но зато уже третий день без дождя. Вы по-соседски пришли навестить меня, но отчего тогда ночью, или просто мимо проходили?» Мне доставляло удовольствие поддразнивать его. «Я не намерен играть с тобой в словесные игры, Мирапа», — презрительно бросил Том. «У меня не слишком много времени, поэтому я не стану тратить его на пустую болтовню. Я внимательно слушаю вас, мистер Риддл. Может, мы пройдем в дом? Этот разговор не для лишних ушей. Ну, если вы этого хотите», — я пожала плечами и распахнула калитку. «Так уж и быть, уступаю вашему капризу. Проходите, мы вошли в дом. Я вся во внимании. Мирапа, я понимаю, что ты сердишься». Том оглядел комнату и встал возле стола, чуть постукивая по нему кончиками пальцев. «Я поступил не совсем красиво, но и ты была не права. Я был слишком резок с тобой и наговорил тебе много обидных вещей. Мистер Риддл, уже слишком поздно. Не могли бы вы выражаться яснее? Я много думал». Красавец замялся и внезапно выложил на стол несколько крупных банкнот. «Вот, это тебе и ХМ. В общем, я виноват некоторым образом, а в твоем нынешнем положении, а чем вы?» Парень выразительно посмотрел на мой живот и, решившись, сделал широкий шаг, желая меня обнять. «Мистер Риддл, давайте обойдемся без рук. Я вывернулась из его некрепких объятий, и без денег. Или вы хотите взять меня на содержание?» Я внимательно всмотрелась в его красивое, породистое лицо и рассмеялась. «Ох, Том, тебе так быстро надоело твое тихое семейное счастье, что захотелось грязной колдовской любви. Извини, но от наших отношений я уже получила все, что мне было нужно. Я обняла руками свой живот. Больше я в твоих услугах не нуждаюсь. Ты свободен». Он с отвращением смотрел на меня, а я громко хохотала и не могла остановиться. Волосы растрепались, глаза сверкали, а руки заметно подрагивали. У меня начиналась истерика. Так выходило напряжение и волнение последних дней. «Уходи, да ты помешалась!» — громко выкрикнул мой ночной посетитель, пятясь назад к двери. «Завела какую-то злобную тварь, что она мне чуть полноги не отгрызла. Куда девались твои родственнички? Скормила их своей собаке?» «Да, ты спятила. Я отберу у тебя ребенка, а саму сдам в бедлам. Там тебе самое место, ненормальное. Сделаешь все, чтобы отобрать у меня землю?» — тихо спросила я, внезапно успокаиваясь. «Что, твоя невеста принесла тебе совсем не то приданное, на которое вы с отцом рассчитывали? Сына он моего захотел». Я стояла, сжимая и разжимая кулаки, только бы не сорваться, ведь магический выброс может навредить этому недоумку. Я достала палочку. «Уходи, а то прокляну, и папашу своего из кустов захватить не забудь». Парень уже по-настоящему испугался и быстро заторопился к выходу. «Этот дом не продается, мистер Риддл», — нарочно крикнула я, захлопывая за Томом садовую калитку и выкидывая следом в темноту смятые деньги. «Интриганы хреновы, своего поместья мало что ли?» Устала я, скорее бы уже Марвела выпустили. Арт и Пол, домашние сокращения прозвища Блэков, Бетлемская королевская больница или Бедлам, старинная психиатрическая больница в Лондоне. Глава 8. Первую половину сентября я крутилась, словно белка в колесе, собирала остатки жалкого урожая, тратила и так невеликие свои капиталы, вязала и встречалась с подругами. Попутно у них же проходила курс молодого бойца по обращению с младенцами. Роли младенцев выпали на долю девятимесячной Лукреции, дочурки Мели, и годовалой Вальпурги, дочери Ирмы. Лукреция с поистине ангельским терпением сносила все мои попытки пеленания, кормления и укачивания. Но вот Вал нам просто так в руки не давалось. «Истинная Блэк», — восторгался внучкой Сигнус, подхватывая быстро уползающую от матери девчушку и целуя. «О, какой темперамент, Он продемонстрировал нам свежепрокушенный палец. «Грызи лучше конфетку, детка. Сигнус, ей же скоро обедать», — возмущалась Ирма, неловко нагибаясь и пытаясь отобрать у дочери сладость. Ей это удалось, а Вал немедленно завопила. «Сразу слышно, кто у нас в гостях», — улыбнулся Арктурус, входя в гостиную и чмокая жену с дочкой в светлые макушки. «Это она в тебя пошла, дядя. Ты орешь точно так же, когда тетя Ви отнимает у тебя бокал с огневиски». «Ничего подобного», — оскорбленный племянником Блэк фыркнул и задрал к потолку длинный нос. «У меня для тебя хорошие новости, Мирпа», — обратился ко мне Арт, принимая чашку с чаем из рук жены. «Твоего отца отпускают 20-го, а морфину к весне могут смягчить приговор». «Конечно, маглолюбцы этим сильно недовольны, но они в меньшинстве. Кстати, дядя, в их, так называемой, партии прибавления. И кто же это?» Сменил гнев на милость Сигнус, всем телом поворачиваясь к племяннику. «Очередной безмозглый маглорожденный?» «Не совсем. Мое почтение, дамы». Из камина вышел Генри Гамп, отряхивая свою щегольскую темно-синюю мантию от сажи. Он скривился. «В министерстве забастовка уборщиков. Какие-то умники наверху решили, что те обязаны им еще и климатические чары обновлять и создавать нужный пейзаж за окном. Для настроения, Генри», — передразнил он кого-то. «Сигнус, ты помнишь нового профессора трансфигурации? Ну, рыжего такого? Нет, а должен, я же тебе не саламандер. И школу, слава всем основателям, давно закончил. Его зовут Альбус Дамблдор, Генри», — подсказала своему поклоннику я. «Этот проныра, профессор», — удивился мужчина и, ударив себя по ляжкам, рассмеялся. «В Хогвартсе? Ну, это ненадолго». «Почему это?» — поразилась его уверенность Ирма. «Он преподавал у меня в выпускном классе. Специалист он вроде бы знающий, не сомневаюсь. Надо же ему чем-то на хлеб себе зарабатывать. Пока». «Почему пока, Сигнус? Уж я-то знала, что Дамблдор сделает себе неплохую карьеру, но мне было интересно знать мнение старшего мага. Потому, милочка моя Мирпа, что эта рыжая птичка всегда стремилась к высокому полету». Блэк закинул в рот орешек, отхлебнул из своего стакана, посмотрел жидкость на свет и одобрительно хмыкнул. «Он лет на 10 постарше меня будет, а Дамблдор этот тот еще жук. Помню, как он, уже после окончания Хогвартса, приходил к отцу и набивался к нему в ученики. Тот отказал, не любил он подобного, но познакомил рыжего с Фламилем, тому всегда нужен кто-нибудь на побегушках. Николасу проворный мальчонка понравился, и какое-то время Альбус работал у него. Потом, что у них там со стариком вышло, я не знаю. Дамблдор пробовал устроиться ассистентом к разным мастерам зелий. Он тряс какой-то публикацией, ссылаясь на имя великого учителя, но его никуда не брали. А если он зельевар, что же тогда трансфигурацию преподает?» Ирма держала на руках разомлевшую Вальпургу, но уходить не спешила. «Эх, дети, чему вас только в школе учат? Трансфигурация-то таланта не требует. Выучил принципы составления заклинания и формулы. Знаешь основные постулаты. Что, из чего и куда, и преобразуй себе на здоровье настолько, насколько воображение позволяет. А зельедел – это мастер, творец. Родовой дар тут, конечно, не помешает, но и без него обойтись можно. А вот без таланта никак. Так что посредственный зельевар твой Дамблдор, Ирма, вот преобразованием и учит. А стремился он всегда к власти. Ну, ничего. Скоро, наверное, пролезет». Арктурус усмехнулся. «Это он вступил в союз маглолюбцев. Забавно будет на это посмотреть». «Да, должно быть». Я поднялась со стула. «Мне, к сожалению, пора. Арт, спасибо тебе за чудесные новости об отце. Я провожу тебя». Генри торопливо попрощался со всеми, затем мы вышли из коттеджа. С памятного посещения Тома меня ежедневно навещали маги. Провожали из гостей или просто крутились во дворе, после чего снова скрывались в доме. Ридлы, периодически наблюдающие за мной с холма, наверное, думают, что у меня в подвале прячется целая армия. Генри аппарировал меня прямо в мой холл очень осторожно, словно великую драгоценность. Хороший он, очень, но я, к сожалению, не могу ответить на его симпатию тем же. Долго думала над ситуацией и решила срочно переключить внимание Гампа, пока все не зашло слишком далеко. «Генри, я бы хотела с тобой поговорить». Увидев его просиявшее лицо, я поняла, что с беседой я затянула. «Я хотела бы тебя попросить. Все, что угодно, Мирпа. Прошу, не перебивай меня, мне и так непросто. Я понимаю, что тебе моя просьба покажется странной. Все-таки женщины сами о таком не просят. Но я сейчас нахожусь в такой ситуации, что, как я не люблю все эти словесные кружева. Мирпа, милая, я готов на все, клянусь. Его сухая горячая ладонь сжала мою, ледяную. Генри, да слушай, пожалуйста. Я закрыла глаза и на одном дыхании выпалила последующие слова. Прошу тебя стать крестным отцом моего сына. Почему я, Мирпа? Генри откинулся на спинку кресла и прикрыл рукой глаза. Почему не Арт или Пол? Ты надежный и серьезный, а Блэки просто шалопай. Легкий тон дался мне совсем нелегко, но иногда лучше притвориться дурочкой. И Мили будет крестной. Я согласен. Я буду крестным твоему малышу. А сейчас прости, но у меня есть еще несколько неоконченных дел. До свидания. Гамп стремительно шагнул в камин. Я без сил опустилась на стул. Нехорошо получилось. Самой гадко, но ничего не попишешь. Хеспер уже несколько раз намекала мне, какой ее брат замечательный волшебник. И древнего рода, и хорош собой, и не обделен магически. Скоро вернется Марвала и, не спросив меня, точно выпихнет замуж за ах, какого жениха. А я сама хочу распоряжаться своей судьбой и по любви выйти замуж хочу. Поэтому и узнала, что в магическом мире кумус-кумой жениться нельзя. Наконец наступил долгожданный день выхода Марвала из Азкабана. Я приготовила праздничный обед, предупредила ягодку и села ждать. Стратегически правильная позиция была выбрана мною давно. Я притаилась в кресле прямо напротив входной двери. Ожидание мое продлилось долго, до самого вечера. И вот чуть скрипнула калитка, а я плотнее зажала палочку во вспотевшей ладони. Отворилась незапертая дверь, и папенька занес ногу над порогом. Шарах. Легкая волна пронеслась от меня к нему, но он ничего не почувствовал и шагнул дальше. Мирпа. Мирпа, ужин давай. Гонд домой вернулся. Здравствуй, папа, спокойно произнесла я и встала. Пламя от очага осветило мою уже изрядно пополневшую талию. Марвала подслеповато прищурился и замер. Мирпа. Это я, папа. Как ты посмела, дерзкая девчонка. Отец только ногу за порог, а она уже замуж выскочила. Без моего благословения. Успокойся, папа. Твоего благословения не понадобилось. Пока Марвала моргал глазами, не в силах вымолвить ни слова, я быстро достала из кармана платья рукописные листы, сунула их ему в руки и отошла на пару шагов. На всякий случай. Ты же знаешь, что это такое. Папаня кивнул. Еще бы. Баловался у нас в семействе писаниной на Парселтанге только Слизерин, папочкин кумир. Как я ревела, раздирая на листы такую древнюю книгу, не передать, но так было нужно. Папа, может ты присядешь? Проявила заботу я и проводила дезориентированного мага к обеденной зоне. Он уселся за стол и уронил голову на руки. Мне его стало даже жалко. Налей мне чего-нибудь выпить, дочка, охрипшим голосом попросил он. Есть у нас ягодка. Я для эффекта прищелкнула пальцами. Принеси огневиски хозяину. Понятливая домовушка склонилась до земли и испарилась, мгновенно появляясь снова с пузатой бутылкой в ручках. Я налила отцу огненной воды. У нас домовик, констатировал он и выпил залпом, не поморщившись, и второй стакан. Я потом тебе расскажу историю ее появления. Сначала поговорим об этом. Я указала пальцем на три тоненьких, пожелтевших от времени листочка. Говори, глухо буркнул Гонд. После того, как вас с Марфином увели, я была словно в тумане, все валилось из рук. Я была в растерянности и отчаянии, чуть не наложила на себя руки. А в ночь на 29 апреля мне явился сам Слизерин. Прости меня, Салазар, но это ложь роду твоему во благо. Папуля всегда считал великого предка чуть ли не реинкарнацией Мерлина и поверит в выдумку безоговорочно. Марвала схватился за голову и молчал. Он обругал своих потомков последними словами за то, что род пребывает в таком упадке, и указал мне свой тайник. Легенда у меня, как у хорошего шпиона, была продумана до мелочей и тщательно отрепетирована. В нем я нашла 50 галеонов и вот эти листы. Я выложила перед ним в маленьком мешочке 11 золотых монет. Довела гринготского гоблина-кассира до нервной почесухи, но он нашел таки мне самые затертые галеоны. Это остатки тех денег, папа. Что было дальше? Мак не поднял головы, но деньги отодвинул мне обратно. Есть контакт, а дальше все просто. Я прочла о ритуале и решилась. Род нужно было продолжить. Ты ко времени родов был бы уже дома, и я бы спокойно все довела до конца. Затем я поведала хлещущему огневиски, как воду, отцу историю, уже известную Блэком. Историю о смерти и ее жалости. Все. Марвала долго молчал, очень долго. Потом поднялся из-за стола и неловко, неумело похлопал меня по плечу. «Ты у меня молодец, дочь», — просто сказал он и вздохнул. «Что-то меня от твоих новостей даже огневиски не берет. Лечь-то мне куда, хранительница рода?» Отец оглядывался в поисках своего прежнего топчина. «Ягодка проводит хозяина. Ягодка вымоет хозяина и уложит, госпожа». Мучаясь в своей башне бессонницей, при беременности такое бывает, я мысленно потирала руки. Как удачно я приложила папаню заклятием вечной трезвости. Теперь братец Морфин на очереди. Вот как вернется, тем же обласкаю. И главное, что аргумент у меня для будущих трезвенников готов. До них прежде никто из гонтов в Аскабане не сиживал и с дементорами дел не имел. Кто же знал, что они так плохо на мужчин нашего рода влияют? Отец Сигнуса, Финиас Найджелус Блэк, директор Хогвартса. Кум и кума, крестный отец и мать ребенка по отношению к друг другу состоят в духовном родстве. Глава 9. Проснулась я от громких криков и причитаний и, накинув халат, вышла на звуки. Посреди кухни, вырывая друг у друга из рук тяжелую бутыль со спиртом, ссорились Марвала и Ягодка. Госпожа не велела. «Отдай сейчас же, паразитка ушастая!» Отец тянул желаемое на себя. «Я в этом доме хозяин. Хозяин, хозяин. А это бутылка госпожи». Не сдавала позиции домовушка. «Папа, это спиртовая основа для зелий. Там уже желчь броненосца растворена. Тебе не понравится?» Я забрала у них причину конфликта. «Ягодка, поставь ее в зельеварню». Я оглядел расставленные на разделочном столе разномастные бутылки и стаканы. Картина ясная. Проспавшийся после вчерашних новостей папуля решил разбавить впечатление, но желаемого эффекта не достиг. Пробовал из разных бутылок и даже стаканов, безрезультатно. А что, фирма, как говорят, веников не вяжет. Я 2 недели подряд на лондонских маглах-алкоголиках тренировалась это заклинание накладывать. А министерские следилки не обратили на мою деятельность никакого внимания. Трезвость, даже принудительная, дело благое. «Пап, ты завтракать будешь?» – спросила я, убирая спиртное на полку. Марвала лишь махнул рукой и шаркающей походкой удалился. Тюрьма и последние известия его совсем подкосили. Надо ему тоник укрепляющий сварить. После завтрака, проведенного в напряженном молчании, я занялась своими делами, а отец принялся ходить по двору, заглядывая под каждый куст. «Где моя Регина?» Марвала неожиданно вошел в мою лабораторию. Я вздрогнула и уронила пестик, которым толкла мушиные глаза. Не знаю, старая ворчливая ужиха, отцовская любимица, исчезла сразу после его ареста. На ее отсутствие я не обратила внимания, ни до того мне было. «Не знаю, папа, я про нее даже забыла», повинилась я. «Ни одной змеи в округе. Жилище от мышей охранять некому», проворчал маг, выкладывая на стол старинную книгу в переплете явно из человеческой кожи. «На какой срок ты уходила из дома?» Я замерла. Об этом я ему ничего не говорила. Отец криво усмехнулся и, схватив меня за плечо, с силой наклонил над раскрытой книгой. На отдельной странице в зеленой вычурной рамочке красовался мой портрет и тоненько выписанное имя Тамари Дбла. От нас шла линия и стояла дата зачатия сына. Ночь с 30.04.1.05.1926, Лондон. Ты забыла, дочка, что маги считают возраст от зарождения плода. Поэтому совершеннолетие наступает у нас раньше, в 17. Так я спросил тебя, насколько ты уходила из дома. На 2 месяца, я, морщись, потирала плечо. Хватка у отца сильная. Хорошо, что хоть заставила этого отречения провести. Он сам не сам, дело сделано. Марвала стукнул кулаком по столу, что стоящие рядом плошки и склянки подпрыгнули. Нам только макгловской рожи в родовой книге не хватало. Что, не могла кого получше выбрать? А кого? В ответ выкрикнула я. Я ведь не красавица. Зельями опаивать нельзя было. Да и чарами тоже. Для ритуала плохо. И времени не было. Морфин развлекся по глупости. Силу решил показать. А я за это расплатилась. Хорошо еще с Ридблом получилось. Мне он был симпатичен. И магия моя помогла. Ладно, не кричи. Завела моду отцу перечить. Но могла этого я, чтобы больше рядом с тобой и близко не видел. Я кивнула торопливо, соглашаясь. Нравится он ей, забудь. Да я уже все это забыла, папочка. Самое главное теперь, это малыш. Я уже и крестных ему подобрала. Меланию Блэк и Генри Гампа. Оба согласились. Лучше бы ты мужа нашла, проворчал отец, но больше не злился. Остаток дня мы провели вполне мирно. За вечерней чашкой чая я рассказал отцу о желании Ридглов завладеть нашей частью долины. На это Марвала махнул рукой и влил в себя рюмку хереса. «Все клад ищут». Он мерно покачивался в кресле у очага. «Видать, деньги у них кончились. А мы-то тут при чем?» Я быстро довязывала крючком несложный узор. «У нас деньги и не начинались даже. Да клад они ищут. Клад. Раз в два, три поколения стабильно. Кто-то из наших предков брякнул мимоходом, что мы храним, мол, сокровище бесценное. А маглы поверили, стали по ночам на нашей земле копать. Ну, мы деревьев насадили, чары легонькие кинули для отвода глаз. Остальные простаки уже про это и забыли, а ритглы все никак не угомонятся». Отец басиста рассмеялся, прищурив блестящие глаза. «Меня другое беспокоит», — внезапно посерьезнел он. «Кто-то без нас был в доме и оставил вот это». Марвала вытащил из кармана своего поношенного, но чистого сюртука флакон с вязкой, зеленовато-золотистой жидкостью. «Что это? Я никогда прежде не видела подобного зелья и заинтересовалась. И где ты это нашел?» «Это яд для змеюстов. Называется кара слизерина. Я видел его описание один раз в жизни, но узнал сразу. Дорогая штучка и очень редкая. Тут по капле смешан яд всех магических змей в определенном порядке. Катализатор, кровь виверны и единорога, отобранная насильно». Отец снова убрал пузырек в карман. «Я нашел его в тайнике за картиной с Хогвартсом. Это там, где ты всегда хранил свои запасы с огневиски». Голос у меня дрожал, как и руки. Я помнила, что там стояла пара полупустых бутылок. «Ты их вылил? Зачем же?» — удивился отец, потирая рукой плохо выбритый подбородок. «Человек тратился, подливал, старался, а я выливать стану? Не еет. Если ему нужна моя смерть, то рано или поздно он сюда вернется. Будет чем отметить встречу». Волшебник принялся раскачиваться с новой силой. «А как же он в дом попал?» «Так и попал. Через дверь», — рявкнул отец и, вскочив на ноги, заходил по комнате. «Ты уехала и, очевидно, с концами, дом то перестала домом считать. Вот защита от магов и рухнула. Змеи все уползли. Чего глазами-то хлопаешь? Не видела разве, что кругом гадюки одни были, а они в болотах живут. Салазар их с собой из родных мест привез. Значит, за мной кто-то наблюдал? Очень вовремя догадалась я. Все это время, вот как бывает, считаешь себя умной, голову ломаешь, интриги плетешь, а тут раз и оказывается, что ты сама участник чьей-то хитрой игры». Я позорно разревелась от обиды. «Ну не реви, дура. Кому сказал?» Марвала подошел ближе и протянул не слишком чистый носовой платок. «Не ты была ему нужна, а в дом попасть. Яд для меня подкинул и все. Никто за тобой не наблюдал. Не реви. Меня все отцовские доводы утешили слабо, и я отправилась в кровать. Ворочаясь сбоку на бок в постели, я все думала, кому же понадобилось извести род Гонтов». Глава 10. Дух печали и уныния витал над нашим домом уже 2 недели. Отец восстанавливал магическую защиту дома. Долго колдовать или использовать сильные заклинания он не мог, сказывалось его сидение в Азкабане. Марвала психовал и ругался. Я робко предложила обратиться за помощью к Блэкам. В ответ была послана в гости к ним же и просидела там до самого вечера. Хеспер в общении со мной была немного холодна. Очевидно, что обижалась за отставку из моих поклонников брата Генри. Зато Финиас утроил силу своих ухаживаний и буквально преследовал меня в гостях у своих родственниц. Так что и с подругами я, остерегаясь навязчивого ухажера, встречалась только в магических кафешках. Но такие посиделки заметно пробивали дыру в моем скудном бюджете. Вскоре с установкой защиты было покончено. Я было решила, что вздохну спокойно, не рискуя вызвать недовольное бурчание на безголовую вертихвостку, бросившую родной очаг, со стороны Марвала. Но мои надежды не оправдались. Отец затосковал. Он целыми днями слонялся по дому, то придираясь к ягодке, то поучая меня. В общем, здоровый образ жизни давался папане нелегко. В один день мне это надоело. Я одолжила у Мелании старенькое прыткопишущее перо, вооружилась целой кипой пергамента и в один прекрасный вечер начала контрнаступление. «Папочка, начало издалека я. А помнишь, в детстве ты нам с Марфином рассказывал сказки?» «Какие еще сказки?» — откликнулся отец, яростно стругая какую-то доску. «Не помню». «Ну как же, папочка, там еще говорилось, как наши предки со зверями разными волшебными разговаривали, как единорог женского пола маленького Гонта, оставшегося без матери, выкармливала. Это была моя любимая история. Помнишь? Никакие это не сказки». Маг взглянул на меня из-под широких бровей и взял в руки другую деревяшку. «А самое что ни на есть правда. Раньше мы с любым зверьем разговаривали, а теперь только змеиный язык и помним. обмельчали мы, эх, вот во времена Салазара или сына его Сифтона драконов даже держали, угу, и Василисков, да, и Василисков, оживился папа, чего ты смеешься, они тварюги умные, только вот кормить их проблема, если Василиск с магом вырос, то потом он в одиночку никак не сможет, у Слизерина был один, но вот потом куда делся, не знаю, а вообще наши основатели чудили, Гриффиндор на охоту на Мантикоре ездил, с охоты ничего, конечно, не привозил, потому что зверюга всех остальных своим рыком распугивала. Но сам факт, Хаффлпафф вон лес сажала и говорила, что с детства мечтала жить в избушке на опушке. Равина тоже. Волшебное перо все скрипело, быстро записывая воспоминания и истории, а ягодка только успевала пергамент из-под него выхватывать. Я полюбила такие тихие семейные вечера, лучше узнавая и понимая отца. Марвала, закончив строгать и выпиливать, придал своему изделию форму. Это оказалась деревянная колыбель-качалка. Мне она очень понравилась. Мы частенько так сидели в гостиной. Он вырезал сложные узоры и орнаменты, украшая будущее ложе своего внука, а я вязала. Рассказанное отцом за вечер я немного редактировала, выписывала кое-какие воспоминания из той самой книжки, приходившейся дневником Салазара, и откладывала отдельно. Во вторую стопочку шли повествования о животных, об их привычках и местах обитания, также истории, связанные с поимкой того или иного зверя, советы и примечания. Накопив достаточно много материала, я сложила его в папку и отправилась в школу. Финиас Блэк вызвался сопровождать меня и показать настоящий Хогвартс. Что имел в виду Блэк не уточнил, и меня это насторожило. Мы вышли из камина в небольшом, но уютном семейном кафе, которое принадлежало каким-то знакомым Финиаса. Кавалер мой настойчиво предлагал здесь отобедать, но я отказалась, предпочтя выпить чашечку горячего шоколада. Вкусный, хорошо приготовленный напиток вселил в меня уверенность в своих силах, и я, полная энергии, торопила разглагольствующего Блэка поскорее выйти на улицу. В Шотландии уже наступил октябрь, и сегодня накрапывал мелкий дождик, но было довольно тепло. Мы медленно прошли по удивительно тихому Хагсмиту, почти не встретив прохожих. Потом свернули в сторону, и я замерла от восторга. Передо мной стоял Хогвартс, гордый в своем величии и красоте. Разноцветные флажки приветственно развивались на его башнях, солнечные лучи то тут, то там, проглядывавшие сквозь тучки, играли бликами на его многочисленных витражах. Перед замком лежало ровное озеро, темно-голубое, недвижимое и невероятно глубокое. Я передернула плечами и поежилась. «Бррр, здесь будет учиться мой сын, и я сделаю все, что от меня зависит, чтобы ему здесь было хорошо и спокойно». Ребенок, словно почувствовав, что я думаю о нем мягко, но сильно толкнул меня ножкой. Я погладила живот и улыбнулась. «Все у нас будет хорошо, мисс Гонт». Почти у самого входа в школу меня приветствовал директор Саламандер. «Добро пожаловать в Хогвартс, наш любимый дом для прытких умов. Добрый день, директор. Счастливо снова вас увидеть. Ну что же вы стоите? Прошу вас, проходите». Я благоговейно вступила под овеянные славой стены старого замка. Все студенты были на занятиях, поэтому по всей школе царила рабочая тишина. Директор неторопливо провел нас по первому этажу, показал большой зал с его потрясающей красотой, потолком и библиотеку. «Директор Саламандер, у меня для школы есть небольшой подарок, если его можно так назвать». Я достала из кармана своей мантии папку и увеличила ее заклинанием. Мы с отцом случайно обнаружили в доме дневник Салазара Слизерина. Семейную реликвию мы прочли и нашли там некоторые подробности из жизни основателей. Я взяла на себя смелость выписать подобные воспоминания предка на пергамент. Может, вашим ученикам будет интересно узнать об этих великих волшебниках чуть больше. Скажем так, добавить в историю немножко реальных красок. О, мисс Гонт, это для нас действительно подарок. Директор был очень доволен, принимая пергамент из моих рук, а молоденькая библиотекарша прослезилась. «Ой, директор, я совсем забыла!» — воскликнула я, вынимая из папки приличную стопку мелко исписанных листов. Там же еще были и папины заметки. Он решил систематизировать свои знания о различных животных. «Мистер Гонт разбирается в уходе за магическими существами, Саламандер, и сам страстный поклонник различных волшебных тварей, потянул творение единомышленника на себя. Да, после окончания школы он много путешествовал по стране, просто папа не ладил с дедом и предпочитал не показываться в отчим доме месяцами. Вот и гонял по лесам то оборотней, то фистролов, и проявлял интерес к этой науке. Если вы разрешите, «Я прочту труды вашего уважаемого отца», — директор прижимал к груди папку пухлыми пальцами. «Скажите, а мистер Гонт никогда не желал преподавать? Дело в том, что в школе уже более 3 лет вакантно место профессора УЗМС. Наши педагоги время от времени начитывают интересующимся студентам лекции, но, сами понимаете, без практики. А сам я увяз в административных проблемах школы по самые, КХМ, уши». Волшебник просяще смотрел на меня. «Поговорите с отцом, мисс Гонт, вы, моя надежда». «О, директор, думаю, что отец согласится, я в этом просто уверена. Нечего ему дома киснуть. Пусть лучше в школе детишек учит, да физиономии светит. Главу рода Гонт должны знать в лицо и уважать, а педагог вполне достойная и почетная должность. Деньги, конечно, невелики, но зато есть перспектива. Стать деканом Слизерина, например, ведь Салазар с самого детства его кумир». «Превосходно, мисс Гонт, если ваш отец с нового семестра приступит к своим новым профессорским обязанностям, то я ваш должник, навеки. Просите у меня все, что хотите». Я рассмеялась и погрозила ему пальцем. Побродив еще чуть-чуть по школе, я, сославшись на небольшое недомогание, откланялась и заторопилась домой. Надо же поздравить папу с назначением. Дамблдора я в тот день так и не увидела. Сифтон переводится как «тростник на болоте». Салазар, сын Трясин, вполне мог назвать так сына в память о родных местах. Глава 11. Глава 11. Марвала моим известием рад не был. От слова, совсем. «Я Гонт», — аргументировал он свое желание не работать, но меня это не убедило. «И что?» — уперла руки по бокам я и выпятила вперед свой живот. «Я тоже Гонт. Папочка, ты же у нас глава семьи. Пока тебя не было, я исполняла твои обязанности как могла, но я же просто слабая женщина и устала нести это тяжкое бремя». «Да, да», — кивал головой отец. «К тому же, очень многие чистокровные маги занимают какие-нибудь должности», — решила надавить на папенькино тщеславие я. «Сириус Блэк, к примеру, возглавляет попечительский совет школы, а его наследник и вовсе простой Аврор. Генри Гамп тоже глава рода, а в отделе тайн служит. Мистер Макмиллан и Крепп, профессора в Хогвартсе, да и сам директор принадлежит к древнейшим фамилиям». «Да, дочь, может, ты и права. Пора уже нашему семейству из своей скорлупы выбираться, а то совсем закостенеем», — Марвала почесал седую голову. «Только не умею я преподавать. Вдруг не получится у меня? Так, следующий семестр только в январе начнется, так что успеешь еще подготовиться. А я тебе помогу», — пообещала я серьезно. «И потом, профессор в школе, уважаемый в обществе человек. Может быть, нам брата на поруки выпросить удастся? Жалко ведь его», — всхлипнула я. «Гормоны». Последний довод, приведенный мной, оказался самым действенным. Марвала согласился учительствовать, и в нашем доме закипела научная работа. В книжном магазине «Косой аллеи» были приобретены комплекты учебников и пособий, из семейной библиотеки вытащены толстенные фолианты и гримуары. Папенька зарылся в них по самые уши, составляя при моем непосредственном участии учебные планы. Оказалось, что он прекрасно рисует, и лекции было решено разбавить иллюстрациями. Конспекты занятий были отправлены Саламандеру и получили от него самое восторженное одобрение. Между двумя любителями магозоологии завязалась оживленнейшая переписка. Для этого дела папы даже была приобретена сова, обозванная мной за клювочести злобный нрав Гингемой. Вовремя вспомнив про миссис Смит, мы с Марвала решили сделать еще одно благое дело для нашего рода. В обмен на прощение Гонтов толстухе пришлось отдать нам свое сокровище, чашу Хаффлпафф, которая была торжественно презентована на Хэллоуин отцом Хогвартсу. Чашу установили в зале кубков и наград под выбитой на золоте табличкой «Дар от Марвала Гонта и его рода». Папа очень гордился. Пока Марвала вел бурную для себя общественную жизнь, я отдыхала. В основном сидела дома, изредка выбираясь на вечерние посиделки к Блэкам. В начале ноября Ирма родила крепкого и здорового мальчугана, которого назвала Альфредом. Я стала крестной матерью новорожденного, а его крестным после долгих сомнений был выбран Финиас. Так что я осталась без поклонника, но зато связи с Блэками укрепились. Малышка Вальпурга оценила появление брата. Вначале попробовав его на зуб и убедившись в его пищевой непригодности, принялась его подкармливать. Она пробиралась в его комнату и обкладывала малыша дольками фруктов, угощала. Эльф-нянька ничего не могла с этим поделать, а все семейство сестринская любовь и забота Вал приводила в умиление. Я тоже готовилась к рождению ребенка. Детские вещички были приготовлены, а игрушки уже давно поджидали своего маленького хозяина. Кроватка, сделанная будущим дедом, была установлена в моей комнате. Я не готова была сразу отселить новорожденного сына в детскую. Пусть лучше будет со мной рядышком. Наступила зима. Я, мучимая постоянными болями в спине, изжогой и отеками, практически не выходила из дома, изводя своих капризами. Даже наступившие праздники, проведенные в тесном семейном кругу, меня не радовали. Я очень устала. 31 декабря я проснулась в еще более отвратительном настроении, чем обычно. Меня мучили кошмары. Переваливаясь с боку на бок, я с трудом спустилась и уселась в гостиной, наблюдая за разбирающим почту и подарки отцом. Ягодка укладывала их под маленькую пушистую елку, установленную здесь по моему желанию. «Что госпожа желает на завтрак?» — робко осведомилась Ягодка, обменявшись взглядами с отцом. Тот молча продолжил заниматься своим делом, опасаясь вызвать поток моего недовольства на себя. «Не знаю», — буркнула я, приподнимаясь, чтобы поудобнее устроиться на узковатом для меня сидении. «Ничего не хочу. Принеси лучше мне яблоко». Вдруг из меня бурным потоком полилась вода, и я закричала от неожиданности. Ягодка взвизгнула и спряталась за отца, замершего в растерянности и смотрящего на меня расширенными от страха глазами. «Папа, папа!» — я протянула к нему руку, и меня скрутила судорога боли. «Это началось. Зовите Мили, она мне поможет», — распорядилась я сквозь сжатые зубы. Я плохо помню, как оказалась в своей спальне, и как пришла туда Мили Блэк. В памяти не осталось ничего, кроме моих стонов, уговоров эльфа потерпеть, доносившихся из-за двери вопросов отца и боли. Говорят, что мои роды длились всего 3 часа, но для меня это время тянулось бесконечно. Наконец мои труды и усилия были вознаграждены громким басовитым плачем новорожденного. Моего сына сразу положили мне на грудь, и я сквозь слезы восторга смотрела в его серьезные темно-голубые глаза. «Ты прекрасен, мой хороший», — сказала ему я, крепко прижимая к себе свое сокровище. «Я люблю тебя и всегда буду любить, что бы ни случилось». Поцелуй в маленький лобик скрепил мое обещание. Мили забрала у меня ребенка и положила его на пеленку вместе с еще не отсоединенным последом. Приведя меня в порядок, не применяя магии, она, молча улыбаясь, вышла. В комнату торжественно вступил Марвала. Он поднял еще окровавленного внука на руки и кивнул мне, приглашая идти следом. Я с большим трудом поднялась и медленно спустилась в гостиную. Мой сын лежал в потухшем камине. От ужаса слова застряли у меня в перехваченном судорогой горле, а волосы зашевелились на голове. Я подлетела к ребенку, но была остановлена крепкой рукой отца. Он с силой вцепился мне в плечо и, закрыв мозолистой твердой ладонью мой рот и не обращая внимания на мои попытки вырваться, громко сказал: «Призываю магию в свидетели. На родовом камне являю перед ней своего наследника. Имя ему данное матерью. Отец отпустил меня. Максимилиан», — еле выдавила из себя я. «Имя, данное ему главой рода, Морган», — спокойно продолжал обряд Марвала. «Максимилиан Морган Гонт, род принимает тебя». Каминная плита бледно засветилась, а послед начал втягиваться в камень, оставляя ниточку пуповины, которая медленно на наших глазах истончилась и исчезла, навсегда связывая моего сына с его семьей. Отец поднял заплакавшего ребенка и передал его мне. Ноги мои подкосились, и я опустилась прямо на пол. «А раньше нельзя было мне рассказать?» — упрекнула я волшебника, обнимая и смотря во все глаза на своего малыша. «Нет, о местонахождении родового камня должен знать только глава рода и мать наследника», — пояснял отец, поднимая меня за плечи. «И чем сильнее материнский испуг, тем крепче на ребенке родовая защита». «Чуть не посидела вся с этими заморочками», — проворчала я, еле волоча ноги в сторону своей спальни. «А почему у нас родовой камень в таком странном месте? А где он, по-твоему, должен быть? В подвале? Почему бы и нет?» Я пожала плечами, забираясь в постель вместе с сыном. Отец подоткнул одеяло и присел в ногах. «Потому, что там никто и никогда не бывает», — отрезал папенька. «У всех старинных семей камни расположены на самых видных местах. Родовой магии так легче чувствовать членов своего рода. И вообще, мне кажется, что имя Максимилиан недостаточно сильное для такого крепкого и красивого мальчугана. Вполне себе достойное имя. Максимилиан, потомок величайшего. Очень даже в духе нашего семейства. Мне нравилось столь тщательно выбранное имя. Тебе дай волю, то мой сын точно был бы Мерлином. Ну, я не такой тщеславный», — засмеялся совсем по-доброму отец, похлопывая меня по ноге. «Меня вполне устроил Морган». Он озорно мне подмигнул. «Отдыхай, Мирпа». «Морган, посвященный Моргане, или Морриган, великой королеве, кельтской богине войны и смерти. Глава 12. В кавычках выделен Парселтанг. Глава 12. Утром меня разбудило ощущение счастья. Оно наполняло меня, словно воздушный шарик, и я, вспомнив его причину, быстро подскочила с кровати. Не обращая внимания на несильную боль и дискомфорт внизу живота, я кинулась в сторону колыбельки. Он спал, выпростав из-под нетугой пеленки маленькие кулачки и еле слышно посапывал. Я опустилась возле кроватки на колени. Волна нежности и любви к своему ребенку накрыла меня с головой. Боясь разбудить малыша неосторожным движением, я во все глаза смотрела на маленькое, чуть сморщенное личико. Слезы катились из моих глаз. Слезы счастья. Госпожа уже проснулась. С еле слышным хлопком рядом со мной возникла ягодка. Госпоже нужно выпить отвар от миссис Мели. Она сунула в мою руку здоровенную чашку, резко пахнущую травами. Терпеть не могу пить всяческие зелья, но надо. Зажмурившись, я в два глотка осилила горячее варево. Бррр. Госпожа будет завтракать здесь или вместе с хозяином? Отец уже встал? Спросила я эльфийку, поднимаясь на затекшие от неудобной позы ноги. Она кивнула. «Накрывай на стол, я скоро спущусь». Я привела себя в порядок, умылась и, осторожно взяв на руки еще спящего сына, отправилась к столу, стоящему у нас в семейной гостиной. Марвала был уже там и читал какие-то письма. «Доброе утро, дочь!» Приветствовал он меня, отпивая глоток горячего шоколада. Увидев внука, он быстро отложил бумаги в сторону и протянул к нему руки. Я с улыбкой вручила отцу свое сокровище. «Вот он, моя главная надежда!» Прошипел он на змеиезе. Марвала замер и еще крепче прижал внука к себе. «Мирпа, она вернулась. Ты тоже можешь?» «Да, папочка, я тоже». В ответ прошипела я, и мы облегченно рассмеялись. Родовая особенность пропала у отца еще в Азкабане. Волшебник сразу понял, что род гонтов прерван, а магия его слабеет. По возвращении Марвала домой мы попробовали беседовать на Парселтанге друг с другом, но не смогли. Хотя способность читать на змеином языке сохранили. Змеи около дома пропали, а в других местах найти их отец не смог. У хладнокровных началась спячка. Весной маг хотел повторить свою попытку, но тут у рода появился наследник. Родовой камень напитался его силой и кровью, а угасающая магия получила новый импульс. И наша семейная черта вновь у нас проявилась.